С нежностью смотрела на отъезжающую иномарку черного цвета. Орлов подвез до дома, а сам отправился навстречу. Прогуляться по магазинам решили в выходные. После страстного поцелуя в темном шкафу мы без слов помирились и решили устроить сегодня веселый вечер. С улыбкой двигалась к дому, когда позвонил телефон. Удивилась, когда увидела, кто. Поспешно взяла трубку. «Привет, мам!» «Привет, Кристина, как ты?» Бездушно спросила мать. «Все как обычно. Кроме того факта, что она сама позвонила. Деньги нужны». После того, что случилось, я не испытывала желания общаться, но все равно переживала. Она ведь моя мать. «У меня все нормально. А ты где?» «Я...» Она замолчала. «Где ты?» Мать назвала адрес, без лишних слов давая понять, что могу приехать. Чем удивила? Неужели что-то поменялось? Или ей плохо? «Поняла. Я приеду скоро». «Хорошо», — ответила Надежда Николаевна и положила трубку. Забила адрес в интернете и увидела, что дом находится в другом конце города. Добираться будет сложно. Направилась на остановку, а по дороге зашла в магазин. Раз так вовремя перечислили аванс, решила купить гостинцев. Ехать с пустыми руками не могла. Почему-то была уверена, что у матери сложности с продуктами. К тому же завтра у нее день рождения. Поэтому запасы, торт и немного фруктов будут кстати. Через час я подходила к ветхому двухэтажному зданию. Сомневалась, что долго простоит. Наверняка планируется под снос. Первые дома в городе. Не сомневалась, что никаких коммуникаций. Когда увидела во дворе туалет, поняла, что была права. На втором находилась нужная квартира. У двери несколько секунд стояла, а потом нажала на звонок. Мать открыла сразу. Выглядела она хорошо, только исхудала. Отмечая на ее лице холодность, поняла, что, как обычно, никаких нежностей. Протянула ей пакет с ее любимым шоколадным тортом и проговорила. «Я тебе продуктов и немного фруктов купила». Мать продолжала сжимать губы. Безразлично бросила взгляд на торт и прошла в небольшую кухню. Маленькую, я бы сказала. Нужно сказать, что все комнаты были крохотные. В квартире пахло сыростью и куревом. Словно в курилке находилась. Подошла к окну, отмечая небольшой огород, на котором процветал сорняк, и проговорила. «Ты снимаешь здесь комнату?» «Теперь это мой дом», — бросила она, ножом разрезая торт на куски. «Садись, я налью чаю». Ополоснула руки и села на стул. Испытывала растерянность. Я и мать на чужой кухне, не нашей. Вспомнила родную квартиру, и в груди все внутренности сжала тугой пружиной. Она с Лерой столь безразлично от нее избавилась, я даже до сих пор не верила. В сердце теплилась обида и сожаление. «Как ты?» — спросила, отгоняя ненужные мысли. «Пойдет, только денег не хватает». Постаралась не реагировать. «Ну, конечно, как другое? И зачем приехала? Наивная, на что-то надеялась. Почему для матери я как спонсор, которым она всегда недовольна, приучила?» «Тебе или Лере?» Вопрос задала по привычке. «Я не видела ее. У нее там вроде как жених появился. Тот, что на похоронах Толика был. Лера живет хорошо». «Жених? Я с ним полгода встречалась, если ты не знала». «Это не важно. Ведь ты изменила ему, он бросил тебя». «Какие подробности? Валерия так тесно общается с матерью». Я изменила, потому что Лера подставила меня, обещая деньги на операцию отца. Но что не делается, то к лучшему. Заметила, считая, что все случилось кстати. Я узнала, какой настоящий Костя, и познакомилась с Сергеем. Конечно, наша связь — временное событие, но с ним сейчас мне было хорошо. «Кристина, каждый сам управляет своей жизнью. Так почему обвиняешь сестру, когда сама повелась? Ты знала, к чему это приведет?» «Да, знала. Действительно. Зачем захотела объяснить? Леру можно только хвалить, а мать никогда не поймет меня. Точнее, даже не пожелает понять. Ну да ладно». «Вот». Мать поставила кружку с чаем и посмотрела на часы. «Кого-то ждешь?» Не удержалась от вопроса. «Ты долго ехала», — грубо заметила она и натянула сползающую шаль на плечи. В квартире было прохладно, даже очень. «Маршрутку долго ждала?» «Зачем? У тебя ведь богатый мужик появился. Или решила прибедниться? Так зря. Я все знаю». Отнекиваться не желала, но объяснить стоило. Насколько понимала, у матери сложилось мнение, что я спонсора завела. «У нас с Сергеем раздельный бюджет». «Что?» — грубо рявкнула мать. «Он не мой муж, и нет гарантии, что мы будем с ним жить». «Ты живешь с ним и спишь, так почему он не платит?» Не ожидала такого возмущения по данному вопросу. И от кого? От матери. «За что он должен платить?» «За то, что тобой пользуется». «Я себя не отдавала в пользование, и Сергей ничего никому не обязан». «Только ты можешь отдавать себя бесплатно, дура!» — бросила мать, отодвигая от себя тарелку с тортом. «Я сама могу!» — начала, понимая, что нужно уходить. Мать настроена агрессивно. Она ждала хорошей финансовой помощи, поэтому снизошла до звонка. «Что можешь? Ты знаешь, что ко мне приходили приставы и полиция?» «Почему приходили?» «Что за глупые вопросы? Нужно выплатить все кредиты в банках, если квартиру продали, когда она заложена. Поэтому ты уж давай, постарайся». Не стоило удивляться, но я пораженно открыла рот. «Надо же! Раньше не замечала в ней такой злобы. Или не хотела видеть, чтобы сильнее не разочаровываться?» «Нет». «Что? Ты хочешь, чтобы меня дальше дергали приставы? Хочешь, чтобы твою мать унижали?» «Меня это не касается. Я тебя предупреждала, но ты не слушала. Тебе было плевать, только и говорила, что Лера все сделает, у нее связи. Вот и подключай Леру с ее связями». «Ты как разговариваешь?» — и яростно прогрохотала мать. «А что не так? Где был твой разум, когда бумаги подписывала? Теперь вспомнила обо мне? С Лерой кашу заварили, вот и расхлебывайте дружно. Я ничего не подписывала. И к тому же ты давно меня выписала из квартиры, чтобы я ни на что не претендовала. Поэтому какие ко мне вопросы?» «Ах, значит, когда был отец, ты из кожи вон лезла?» «Да, ты права. Он единственный, для кого я старалась. Не для тебя с Лерой это уж точно». Мать поднялась и рукой откинула торт со стола. Упав на засаленный коврик, он превратился в кашу. Поднялась и проговорила: «Знаешь, не стоило приезжать. особенно когда не ценят то, что... Я не нуждаюсь в твоих подачках. Надо же, это хорошо. Чего хорошо, когда у меня кредиты? Ты дочь или кто? Даже не в состоянии обеспечить мне безбедную жизнь. Ты не можешь взять на себя ответственность за долги. Что за ничтожество я вырастила? Я все время работала и платила, а ты никогда не ценила, только требовала. Теперь у меня своя жизнь, а кредиты — это ваша главная боль. Я тебе говорила, что ты не имеешь права продавать квартиру, но ты не слушала. Кто ты такая, чтобы я тебя слушала? Я та, от которой ты вечно ждешь помощи. Почему я? Попроси свою Леру. Обойдусь без тебя. Что у такой можно взять? С пренебрежением бросила мне. Ты только что говорила, что у тебя нет денег. Я считала, что ты, наконец, поумнела. Но нет, ничего не изменилось. Ты никчемная. Неудивительно, что твой жених сразу бросил тебя, когда Леру увидел. Не сомневаюсь, что и второй так же поступит. Вот даже сомнений нет в том, что он ей все что угодно купит, если она попросит. Ты ошибаешься. Не стала говорить, что Костя с ней расстался. И в этом меня обвинит. Если у нее так все хорошо, почему вечно за нее просишь? Послышался шум, дверь открывали. Мать побледнела в лице. Я же с нетерпением ждала, кто появится. Она так сильно реагировала. Дверь отворилась, послышался шум, и через минуту в комнату вошел упитанный мужчина с лысиной на голове в робе управляющей компании. Он улыбнулся и выдал: «О, Надежда, у нас гости? Твоя вторая дочь? Очень похожи две девочки». Я поднялась и кое-как выдавила: «Здравствуйте». Тут мужчина увидел торт на половике и произнес: «А что случилось? Упал? Жаль, я бы от сладенького не отказался. Помнишь, когда ты...» «Простите, вы кто?» — спросила, не желая догадываться. От предположения только хуже становилось. «Я Иван, гражданский муж твоей мамы. Вот теперь живем вместе, а раньше...» «Иван!» — обратилась мать, интонацией останавливая его рассказ. «Раньше?» — выдавила, ужасаясь ситуации. «Я что-то не то сказал? Ведь Лера всегда знала». «Кристина, нет. Не мог бы ты нас оставить?» Мужчина кивнул и вышел из кухни. Мы остались вдвоем. «Я живу с мужчиной», — ледяным тоном сообщила она, крепко сжимая губы. Резко посмотрела на нее, удивляясь наглости и надменности на ее лице. Предательница. То есть живет с мужчиной, когда папе еще 40 дней нет. Хотя, если судить по словам мужчины, она давно отцу рога наставляла. «Как тебя понять?» «Иван мой одноклассник. У него умерла жена 1 год назад». «И ты в это время была замужем?» «Это разве так можно назвать? Что у меня была за жизнь? Думаешь, я должна была крест поставить на себе? Эгоистка?» «Нет, ты ждала, а когда появился случай, помогла отцу уйти на тот свет, так?» «Толик устал». «Устал?» «Да, от такой никчемной жизни». Это ты устала. Если бы сказала, я тогда перевела его в дом престарелых, где бы за ним был отличный уход. И по деньгам бы выходила дешевле, и никого не напрягала. Но нет, я отдавала все тебе, а ты Лере. И папа ничего не видел. Перестань давить на жалость. Ах, жалость, это так называется? Так, ты с ним не сидела, это я катала, ухаживала. А я зарабатывала на все. Этого недостаточно. Что же, полагаю, за тебя не стоит беспокоиться. Я, пожалуй, пойду. Проговорила и вышла из-за стола, двигаясь на выход. Когда проходила мимо, видела злость в ее глазах. Была мной недовольна. «И что? Ты не поможешь матери?» Ледяным тоном уточнила она. Не поворачиваясь, ответила. «Пожалуй, впервые в жизни я буду заботиться о себе. Так сказать, буду вам соответствовать, поэтому желаю вам всего хорошего». «Иван работает охранником, его заработной платы не хватает, да и приставы». «Ты знала, на что шла. Твои слова. Как ты правильно заметила сегодня, когда речь пошла о Валерии. Так вот, ты знала. И теперь не нужно перекидывать на других». Почти дошла до двери, когда услышала. «Ты мне больше не дочь! Мне не нужна такая тварь!» Поспешно влезла в кроссовки и кивнула. «Хорошо», — сказала и вышла за дверь, ощущая пустоту и одновременно свободу. Пора быть счастливой. Спускаясь, меня всю трясло от той грязи, которой меня усердно поливала мать в кухоньке. А ведь и 20 минут там не пробыла. Не дочь. Пусть. Видит Бог, я пыталась. Но дальше биться нет смысла. Мать никогда ничего не поймет, как и всегда. Да и не хотелось мне после всего услышанного общаться. Нас связывал отец. Для сестры и матери я всегда была чужой. Полилась мелодия из рюкзака. Достала из кармана сотовый и, не глядя, поспешно ответила. «Да». «И где ты? Я тебя оставил у дома, но в квартире тебя нет». «Потерял?» «Да, сижу в машине», — со вздохом произнес. «Почему не заходишь? Зачем? Тебя нет». «Если ты так будешь говорить, еще что-нибудь напридумываю романтичного». «Даже не верю». Усмехнулся он и серьезно произнес. «Что случилось?» «Я общалась с мамой, ездила к ней». «Адрес говори и жди». «Нет, не стоит». «Кристин, ты адрес продиктуй, а рассуждать на эту тему не нужно. Лучше на остановке жди, чтоб смогла сидеть». «Хорошо», — проговорила, уточняя адрес. «Жди и скучай. Кстати, ты голодная?» «Да, но я не успела ничего приготовить». «А как ты относишься к японской кухне? Суши, роллы?» «Отлично. Тогда скучай вдвойне. От тебя недалеко есть ресторанчик. Готовят отлично. Как-то был там». «Может, я дойду сама?» «Недалеко на машине», — весело пояснил он. «Ты идешь до остановки и скучаешь по нам». «Очень?» Не удержалась от вопроса. «Да, очень». «А наш бюджет?» «Он выдержит», — заявил Орлов и отключился. Улыбнулась, чувствуя легкость. Как-то внезапная тяжесть с груди ушла. Что же, так правильно. Нужно жить дальше. Подумала про Орлова и усмехнулась. Что ж, начинаю скучать.